Глава 492. Я еще вернусь. Башня Тан в государстве Джао. Много лет назад, когда Мэнхао покинул секту Покровителя, он отправился в столицу государства Джао. Там он забрался на вершину башни Тан, тем самым выполнив давнюю мечту – взглянуть с ее вершины на далекий Великий Тан в восточных землях. Когда он уже собирался уходить, властитель государства Джао вместе с остальными чиновниками пали ниц, восхваляя башню Тан. Мэнхао случайно посмотрел через плечо и увидел гигантскую воронку в небе, которую не видел никто, кроме него. За этой воронкой находился другой мир, поле боя, на котором повсюду были разбросаны мертвецы, а также огромный черный гроб. Рядом с гробом в позе лотоса сидела высохшая фигура. Мэнхао на всю жизнь запомнил момент, когда его взгляд остановился на высохшем трупе, и тот резко открыл глаза. Одного взгляда хватило, чтобы у Мэнхао многие месяцы горела жизненная сила. Теперь-то он понимал значение того заклинания. Это была печать, которая позволяла обнаружить его местоположение. В пещере перерождения Мэнхао выяснил правду. Того мертвеца звали Чо Мэнь Тай. Именно от него он получил технику «Бессмертный укажет путь», и узнал историю того древнего поля боя. Та бойня началась из-за лорда Девятой горы из клана Ли и нынешнего лорда Девятой горы из клана Цзы. В мире руин моста Мэнхао получил еще несколько кусочков мозаики. Война за титул лорда Девятой горы была связана с сектой бессмертного демона. Глядя в воронку, он с удивлением осознал, что в ней был тот же самый мир, что и виденный им в государстве Джао. В этот раз, правда, на древнем поле боя не было гроба, только море трупов. В самом центре поля брани стоял большой алтарь, погруженный в черный туман. Туманная завеса не давала разглядеть, что находилось внутри, но из тумана то и дело раздавался заунывный вой. Вскоре в клубах тумана возникли едва различимые лица. Словно они хотели вырваться из туманной темницы, но им никак это не удавалось. Будто многие годы они были заперты в этом тумане, не в силах что-либо сделать, кроме как выйти кричать. Там были лица практиков, а также морды неодемонов. Голова Мэнхао загудела, а в сердце поднялось нечто похожее на могучий зов. Даже он не мог сказать, взывал ли к нему черный туман, или он взывал к туману. Сейчас это не имело значения. Мэнхао стало не по себе, когда он задумался об увиденном черном тумане в центре магической формации и его связи с воронкой в небе. В этот момент практики Союза Восьми Меридиан с фанатичным блеском в глазах рухнули на колени и поклонились воронке в небе. Даже 16 практиков стадии зарождения души распластались на земле перед ней. При этом багрянец продолжал и дальше расползаться по земле. Клубящийся туман окутал всех людей на площади, включая Мэнхао. Огромное количество демонического ци начало резко вырываться из магической формации, который тут же устремился к практикам на площади. Они продолжали безумствовать, словно находились в забытье, из которого не было выхода. Когда демонический ци проник в них, их лица исказились в страшных гримасах, а потом они задрожали и безумно оскалились. Глаза Мэнхао заблестели. Приглядевшись, он заметил, что демонический ци соединялся с жизненной силой практиков, а потом все эти люди подняли головы к воронке. 16 практиков в воздухе использовали заклинание, чтобы направить жизненную силу, соединенную с демоническим ци, в сторону воронки. Стоило ей коснуться черного тумана, как она тут же бесследно исчезала. Лица в тумане обрадованно начали поглощать поступающую жизненную силу. Свидетелем этому стал только Мэнхао. Он повернулся к Сунь Дахаю, который сидел в позе лотоса в указанном им месте. С закрытыми глазами он находился в медитативном трансе. Указанное Мэнхао место было одним из немногих, где полностью отсутствовал демонический ци. Это были ключевые узлы магической формации. Туда не попадал демонический ци, временно делая это место безопасным. «Что такое этот туман?» – размышлял Мэнхао. «Откуда странное чувство зова? Я чувствую, что это не туман зовет меня, а я каким-то образом ненамеренно взываю к нему». Он окинул взглядом площадь, на которой в практиках постепенно вливалось все больше и больше демонического ци. Он соединялся с их жизненной силой, а потом устремлялся к воронке. В то же время десятки тысяч практиков Союза Восьми Меридиан внезапно начали говорить на каком-то причудливом языке. Звук их голосов превращался в звуковые волны, которые разлетались во все стороны. В этот момент туман забурлил еще сильнее. Еще больше демонического ци устремилось в воронку, отчего лица в тумане радостно взвыли. Происходящее выглядело до нельзя гротескно, особенно когда 16 практиков стадии зарождения души в воздухе радостно выполнили двумя руками магические пассы, чтобы создать запечатывающие печати. А потом на лбу 16 практиков возникли тотемные татуировки. Эти тотемы выглядели точь-в-точь, как воющие лица в тумане воронки. Похожие тотемные татуировки внезапно возникли на лбу у всех практиков Союза 8 Меридиан, но лица различались. У некоторых на лбу появилось лицо старика, у кого-то молодого юноши, у некоторых были практики, у других неодемоны. «Это лица их тотемов!» – изумленно заключил Мэнхао. Он и подумать не мог, что скалящиеся лица в черном тумане окажутся тотемами. «Какой странный союз племен! Не только они используют магическую формацию, чтобы поглощать демонические ци вместе с практиками, в чьих телах и находится этот демонический ци, но их тотемы каким-то странным образом связаны с миром за пределами этой воронки. Но странно другое. Черный туман явно связан с заклинателями демонов». В глазах Мэнхао вспыхнул диковинный огонек. В этот момент демонический ци неожиданно накрыл ключевые узлы магической формации. Сунь Дахэй задрожал, когда демонический ци устремился вглубь его тела. Мэнхао нахмурился. Он поднял руку и быстро разогнал демонические ци вокруг Сунь Дахая. Хоть это и создало совершенно незначительные изменения в плотности демонического ци, его обнаружило сразу 7 потоков божественного сознания. «Что? Этот парень все еще в сознании! Это он!» Вслед за потоками божественного сознания 3 из 16 практиков стадии зарождения души полетели вниз. Буквально через пару мгновений они оказались рядом с Мэнхао. Одним из трех был мужчина в наряде ученого. В его глазах вспыхнула жажда убийства. На это Мэнхао лишь холодно хмыкнул. Взмахом руки он заставил демонический ци в округе устремиться к нему, а потом этот ци превратился в невидимую атаку, которая обрушилась на трех практиков. Пока гремели взрывы, 3 практика стадии зарождения души изумленно застыли. «Демонический ци! Он может повелевать демоническим ци!» Изумленные практики стадии зарождения души без промедления начали выполнять магические пассы. Перед ними возникли иллюзорные лица. Надавив на них руками, 3 практиков заставили лица исказиться от ярости. С безумным смехом созданные лица помчались к Мэнхао. Демонический ци под управлением Мэнхао практически не действовал на эти 3 причудливых лица, при этом они даже умудрились поглощать посланный в них демонический ци. Даже усилив мощь демонического ци, Мэнхао смог заставить исчезнуть только одно лицо. Оставшиеся 2 продолжили лететь в его сторону. Как только прогремел взрыв и по воздуху пошла рябь, демоническое воплощение Мэнхао резко отскочило назад, схватило Сунь Дахая и полетело назад. Мрачные практики стадии зарождения души бросились в догонку за Мэнхао. «У тебя действительно невероятная культивация! Но ты и правда думаешь, что сможешь сбежать от Союза 8 Меридиан?» «Твое умение манипулировать демоническим ци действительно странное, но мы все равно тебя поймаем и принесем в жертву нашему священному предку! Такой подарок точно придется ему по вкусу!» 3 практиков с некоторой осторожностью преследовали Мэнхао. В это же время еще один из практиков в небе резко спикировал к Мэнхао. Это был Оу Юньзы. С ним количество преследователей возросло до 4. Используя скачки, эти 4 выпускали в него божественные способности. В сторону Мэнхао вновь устремились свирепые магические лица, которые на ходу пожирали демонические ци. Мэнхао ничего не сказал, совершенно не обращая внимания на преследователей. Одной рукой он держал Сунь Дахая, а другой выполнил магический пас, который послал в тело Сунь Дахая целый рой запечатывающих символов. При этом он, словно призрак, избегал атак 4 практиков в стадии зарождения души. Спустя 10 вдохов Мэнхао коснулся ладонью макушки Сунь Дахая. Когда вокруг его спутника возник барьер, Мэнхао ослабил хватку, позволив Сунь Дахаю свалиться в туман внизу. С барьером Сунь Дахаю больше не навредят атаки демонического ци, а потом Мэнхао резко развернулся и взмахнул рукой в сторону своих преследователей, послав в них атаку демонического ци. 5 сражающихся начали использовать скачки, беспрерывно обмениваясь божественными способностями, магическими техниками, иллюзорными лицами и демоническим ци. Оу Юньзы и остальные не могли поверить своим глазам. Изворотливость и странный атакующий стиль Манхао с каждой секунды раздражал их все больше и больше. «Откуда взялся этот странный парень?» Видя беспомощность товарищей, еще два практика стадии зарождения души присоединились к сражению. Теперь с Манхао одновременно сражалось сразу 6 человек. Возникло 6 гигантских лиц, которые быстро начали соединяться вместе. Эта смертоносная техника, объединяющая в себя мощь сразу 6 экспертов, сотрясла небо и всколыхнула землю. Небо потускнело, а облака забурлили. Манхао был вынужден остановиться, так как его черный плащ разорвало на мелкие кусочки. Впервые люди увидели, что скрывалось под плащом. Там была лишь сгущенная форма человеческого тела масса демонического ци. Демонический ци при этом напоминал клокочущий туман. Когда наблюдавшие за ходом боя увидели это, им стало не по себе. У 6 сражающихся и 10 их товарищей в небе глаза на лоб полезли. У многих на лицах застыло изумление. «Туманный клон!» «Невозможно! Вы хотите сказать, что все это время мы никак не могли расправиться с туманным клоном?» «Если обычный туманный клон настолько могуч, тогда его истинная сущность должна быть просто монстром!» Практики стадии зарождения души побелели, особенно Оу Юньзы, который сразу вспомнил о своем недавнем предчувствии. Туманное тело Манхао начало таять в воздухе, но перед исчезновением его губы исказились в холодной усмешке. «Я еще вернусь! Я уже здесь!» Первую фразу сказала исчезающая туманная фигура, а вторая громогласным эхом докатилась до города откуда-то издалека. Услышавшим его людям показалось, будто прогремел гром, способный расколоть небеса.